На другой день Пашка Воронин доложил председателю. Кузькин самовольно посадил картошку на огороде. А кто пахал ему? Чужих нанимал. Говорят, обманом подпоил. «Ну, теперь он у меня будет землю кушать. Я научу его, как советские законы уважать», — сказал Гузенков. Он тут же позвонил Матюкову, расписал, как Федор Кузькин захватил самовольно землю под огород и посадил картошку. И гулянку по такому случаю устроил. Матюков приказал составить акт, вызвать агента из управления сельского хозяйства и заготовок, подписать и направить акт в прокуратуру. «Судить будем. Показательным судом. Отобьем охоту бегать из колхоза. В раз и навсегда». А еще через день из прокуратуры пришла повестка. Рассыльный сельсовета принес и выдал живому под расписку. В ней тот приглашался в вежливой форме прибыть в Тихановскую прокуратуру, а в случае неявки, сообщалось, вышепоименованный гражданин будет доставлен органами милиции. Вышепоименованный гражданин, разумеется, явился сам. Сначала он зашел в РИК к председателю, но Матюков отказался принять его, послал к Тимошкину. «А, товарищ Кузькин, привет, привет. Чем могу помочь?» Тимошкин сидел за столом добродушный, приветливый, и его круглые желтые глаза сияли, как надраенные медные пуговицы. «Не за помощью к вам пришел», — хмуро сказал Фомич. «Очень интересно знать. Законы соблюдаются в нашей стране, а и нет?» «В нашей стране, товарищ Кузькин, законы написаны для трудового народа, а не для тунеядцев. А тех, кто нарушает законы, призывает к порядку советская прокуратура». «Это мне очень даже понятно. Только поясните мне, по какому такому закону у рабочего отбирают огород?» «Какого это рабочего?» «У меня, к примеру». «Вот это ловко повернул. Видали, какой элемент нашелся?» Тимошкин, как бы обращаясь к какому-то третьему лицу за поддержкой, хотя в кабинете кроме них двоих никого не было, сказал: «Вам огород как рабочему никто, товарищ Кузькин, не давал, поэтому отбирать его у вас никак невозможно. Все обстоит по-другому. Это вы самовольно захватили колхозную землю под огород, за что и привлекаетесь к уголовной ответственности». «Да мне ж положено, как рабочему, иметь 15 соток, а в моем огороде всего 14. Чего ж вам еще?» «А то, товарищ Кузькин, что в прудках у нас государственной земли нет, там вся земля колхозная, и дать вам земли под огород в прудках мы никак не можем». «Это как вас можно понимать?» Фомич обалдело смотрел на Тимошкина. «У нас такая земля есть только под Гордеевым. Там можем дать вам огород. Хотите, берите». «Вы что, издеваетесь?» Фомич даже встал от негодования. «Гордеев от прудков за 25 километров. Я что ж, летать на огород должен?» «Не хотите, не берите». Тимошкин был невозмутим. «А в прудках огород сдайте». «Огород мой, и никому я его не отдам». Фомич пошел к дверям. «Отберем судом, а тебя посадим», — сказал вслед ему, не повышая голоса, Тимошкин. В прокуратуре встретил Фомича младший юрист Фатеев. В белом кителе, в погонах со звездочкой, черные волосы приглажены, расчесаны на пробор, да еще блестят, одеколоном обрызнуты. Он пробежал глазами повестку и сказал весело: «Вас-то я и жду. Проходите в кабинет». Младший юрист провел Фомича в кабинет с надписью на белой двери «Следователь». Усадил на диван, сам сел напротив за стол и все глядел на него, улыбаясь, будто желание гости, чем Фомич для этого следователя теперь, и не было никого на белом свете. Прям как на блины пригласил. Думал Фомич, глядя на свежее, смеющееся лицо следователя. «Чем он только угостит меня? Вот вопрос». Младший юрист считал себя человеком воспитанным. Он долго служил в политотделе МТС, а теперь учился в областном пединституте на заочном отделении. Несмотря на свои 40 лет, он все еще был худощав, подтянут, играл на аккордеоне и пел частушки собственного сочинения на смотрах художественной самодеятельности. Один раз даже в области сыграл. Он полагал, что главное для юриста — это соблюдать вежливость. «Смелый человек, товарищ Кузькин», — говорил все ярче, улыбаясь, младший юрист. «Я просто восхищаюсь вами». «А чего мной восхищаться? Одет я вроде бы нормально, а не какой-нибудь ряженый». Фомич посмотрел на свой рябенький, сильно мятый пиджачок, на черную косоворотку. «Чего тут смешного?» «Да нет, вы меня не так поняли», — воскликнул Фатеев. «Я не смеюсь над вами. Просто я хотел сказать, как же это вы набрались смелости захватить колхозную землю? Против коллектива пошли. Один против всего села, вот что». «Да что я, на кулачки против села пошел, что ли? И ничего я не захватывал, огород мой». «Огород колхозный, но вы его захватили, теперь считаете своим», — радостно подсказал младший юрист. «Как так захватил? Еще дед мой пахал его. Мать с отцом сад рассадили. Я уж порубил яблони. Распахал его сразу после войны под картошку». «Интересно у вас мнение. Значит, вы считаете, что земля у нас по наследству передается? А революция была в нашей стране?» «Была». «Вот именно, товарищ Кузькин. Революция уничтожила в нашей стране право собственности на землю. И вы это отлично понимаете, только уклоняетесь от ответственности некой игрой». «Не выйдет, товарищ Кузькин. Я сам люблю играть, только в свободное от работы время». «Так в чем же вы меня обвиняете?» «Вы обвиняетесь в самовольном захвате колхозной земли. Колхозное собрание лишило вас права пользоваться огородом, когда исключали из колхоза. Это вам известно?» «Нет, я не был на колхозном собрании». «А чем вы можете подтвердить это показание?» «Так что ж, на собрании колхозном зарубки, что ли, каждый оставляет на стене? Кабы зарубки оставляли, я сказал бы, моей там нет». «Но есть свидетельские показания, что вы там были. Вам известны такие граждане?» Фатеев вынул из папки бумажку и прочел. «Назаркин Матвей Корнеевич, счетовод колхоза, заместитель председателя Степушкин, бригадир Воронин. Все они показывают, что вы присутствовали на собрании». «Ну, ежели они показывают, пускай они и отвечают». «Интересно рассуждаете, товарищ Кузькин. Значит, не вы виноваты в самовольном захвате колхозной земли, а колхозное руководство? А если они врут, тогда как?» «А бригадир Воронин предупреждал вас?» — быстро спросил Фатеев. «У бригадира нет такого права, чтобы огород у меня отбирать», — ответил помедлив Фомич. «То-то и оно. Кто врет? Выяснит народный суд. У нас все по науке». «Вы еще вот на какой вопрос ответьте. Откуда вы взяли лошадь для посадки картошки?» «Приехали за столбами люди добрые, это помогли мне, спахали огород». «А вы предупреждали, что огород самовольно вами захвачен? И из какого они колхоза?» Фомичу вдруг стало тоскливо до тошноты. Он молчал и устало смотрел мимо следователя в окно. Полотняные шторки слегка шевелил врывающийся в открытую форточку ветерок. За шторкой на подоконнике стояли в горшочках, обернутые белой бумагой, ярко-красные цветы и сережки. «Интересно, кто их поливает? Поди сам этот чистоплюй», — не кстати подумал Фомич. «Вы понимаете, что сделали этих людей соучастниками вашего преступления?» — доносился откуда-то сбоку голос следователя. «Или вы попросту обманули их? Из какого они колхоза?» «Интересно, кто меня судить будет? Старый судья или молодой?» — думал свой Фомич. «Товарищ Кузькин, вы меня слышите?» «Я сам не знаю, из какого они колхоза. Не спрашивал», — встряхнулся наконец Фомич. «В таком случае вина ваша усугубляется. Посидите». Следователь вынул из зеленого пластмассового футляра очки и долго писал, мучительно сводя на переносице черные брови. Потом неожиданно спросил. «Как ваша фамилия?» «Так вы же знаете». «Пожалуйста, отвечайте на вопросы». И Фомич отвечал, как его фамилия, имя, отчество и какого года рождения, и в каком селе проживает. Наконец следователь бросил свое. «Посидите». Закрыл ящик стола и вышел с двумя исписанными листками. Затем через дощатую перегородку отчетливо донесся его голос. «Обвинительное заключение!» Фомич вздрогнул и стал прислушиваться. Следователь читал монотонно, повторяя особо важные обороты. За ним, захлебываясь от поспешности, стучала машинка. «По делу обвинения Кузькина Федора Фомича по статье 90 УК РСФСР». Далее следователь диктовал, кто такой он Кузькин и где живет и кем был. Фомич эту часть плохо слушал и все думал. «Кто ж меня будет судить, молодой судья или старый?» «Игнорируя установленный порядок получения в пользовании земли, считая приусадебный участок своей вотчиной», — читал следователь, — «Кузькин вышеозначенную площадь земли захватил самовольно. Кроме того, без разрешения руководства колхоза Кузькин обманом достал лошадь из колхоза для спашки огорода, не выдавая имен своих сообщников». «Ежели старый судья Карпушкин возьмет меня в оборот, тогда беда», — думал Фомич. «Ему что конь, что кобыла. Команда была, значит, садись. А ежели молодой судить станет, может, и оклемаюсь. Этот совсем недавно из школы, у него, поди, закон еще из головы не выветрился». Привлеченный следствием в качестве обвиняемого по настоящему делу Кузькин, виновным в предъявленном ему обвинении себя не признал и ничего существенного в свое оправдание не показал. Его утверждение о том, что ему не было известно о решении общего собрания колхозников, не нашло своего подтверждения по материалам дела. Фатеев вернулся все таким же приветливым, улыбающимся, как будто бы они сейчас, после подписания этих бумажек, пойдут вместе с Фомичом в чайную выпить. Фомич внимательно читал и протокол допроса, и обвинительное заключение. На основании статьи 21 Закона о судоустройстве СССР данное дело подлежит рассмотрению в Нарсуде Тихановского района. Затем шла подпись. Исполняющий обязанности прокурора младший юрист Фатеев. «Судить вас будут прямо в прутках. Выездной сессии», — любезно сообщил Фатеев. «Вот хорошо», — усмехнулся Фомич. «Все лишний раз ходить не надо. Спасибо, хоть в этом уважили». «Да я еще не знаю, как мне с вами быть. Отпускать ли до суда или взять под стражу?» Младший юрист озабоченно смотрел на Фомича. «Куда не сажайте, а все равно с вашим делом выйдет 15-копеечная панихида». «Это что еще за панихида?» «Присказка есть такая. Перепил поп. На утро головы не поднять, а тут старуха пришла. Батюшка, отслужи панихиду. «Панихиды бывают разные», — отвечает ей с печки поп. «И за 5 рублей, и за рупий, за 15 копеек. Да хрен ли в ней толку?» «Туманно. Но судья прояснится». «Ну так мне идти, или вы меня проводите?» «Ладно уж, изберем простую меру пресечения. Вот, подпишите подписку о невыезде». Фатеев подал бумажку. Фомич прочитал, что 9 июня состоится суд над ним, и до этого момента он никуда не выйдет с места жительства. Потом расписался. «А кто судить меня станет? Карпушкин?» «Не знаю». Фатеев взял подписку. «Можете быть свободны в означенных пределах». Суд над живым состоялся вечером, чтобы колхозников с работы не отрывать. На маленькой клубной сцене поставили столы, накрытые красным полотном, а чуть сбоку, возле сцены, скамью для подсудимого. Фомич посадил на нее свою ребятню, а по краям сел сам, с Авдотьей. Бойкие смышленые ребятишки с серыми, глубоко посаженными глазами весело болтали ногами и с интересом разглядывали судей за красным столом. «Вы зачем детей привели?» — спросил живого судья, молоденький белобрысый паренек в клетчатом пиджаке и узеньком галстуке. «Мы не детей твоих судить собрались, а тебя?» «Дети больше моего по колхозной земле бегают», — сказал Фомич. «Значит, они больше и виноваты. Пусть с молоду привыкают к законам». Фомич надел старую, замызганную гимнастерку и нацепил на нее орден славы 2 медали. Медали он натер злолой, и они теперь горели, как золотые. Авдотья сидела прямо, как аршин проглотила, тяжело опустив на колени свои толстые, узловатые, искривленные пальцы. «А что у вас с руками?» Судья запнулся, не смог произнести привычное слово подсудимое, и после паузы сказал: «Хозяйка». «Коров доила. Знать, застудила или так что?» — ответила краснея Авдотья. «Она что, дояркой у вас работала?» — спросил судья, обращаясь к председателю, сидевшему в первом ряду. «Не знаю», — ответил Гузенков. 3 года назад, — пояснил Фомич. — Ясно. Судья встал и огласил состав суда. Со сцены откуда-то вынырнул милиционер и встал за скамьей Фомича. — Отвода к составу суда не имеется у вас, подсудимый? — спросил судья. — Нет, — ответил живой. Из народных заседателей были старый учитель-химик из свистуновской семилетки по прозвищу H2S, да заведующая районной чайной Степанида Силкина, пожилая, но все еще мощная чернокосая красавица, постоянный член президиума всех районных заседаний. Обвинительное заключение читал исполняющий обязанности прокурора младший юрист Фатеев. На нем был белоснежный китель, погоны и темно-синий с зеленым кантом брюки. Читал он, как и полагалось, с трибуны, установленной напротив скамьи подсудимого. Трибуну по такому случаю привезли из Свистуновского клуба и обшили ее тоже красной материей. Читал Фатеев с выражением, или, как говорят в прутках, с нажимом, и когда упоминал статьи Уголовного кодекса, то приостанавливался и смотрел в многолюдный зал. В это время становилось особенно тихо. По его словам, получалось так, что Кузькин, хоть и числился раньше колхозником, но склонность к тунеядству не давала ему возможности полноценно трудиться на благо нашей Родины. И что теперь он попросту стал антиобщественным элементом, поскольку объявил себя рабочим, а постоянно нигде не работает, и в связи с этим дошел до самовольного захвата колхозной земли и обмана руководства. «Я требую, — сказал Фатеев в заключении, — изолировать Кузькина от общества как разлагающий элемент, и за совершенное преступление, выразившееся в самовольном захвате колхозной земли, вынести Кузькину строгое наказание — год исправительно-трудовых работ с отбыванием в местах заключения». В первом ряду захлопали, но особенной поддержки в зале не было, и эти жидкие хлопки вскоре затихли, потонули в дружном кашле, шарканье, шушуканье. Гром грянул, и теперь зал оживленно загудел. Судья сказал: «В связи с тем, что подсудимый от защитника отказался и решил вести защиту сам, предоставляется ему слово». Фомич встал, посмотрел было на трибуну, но ему никто не предложил пройти и встать за нее. Он потоптался нерешительно на месте, не зная, на кого же ему смотреть, в зал или на судью, к кому обращаться с речью-то. Так и не решив этого сложного вопроса, он встал в полоборота так, что справа от него был судья, а слева — зал. «Товарищи граждане, в нашей Советской Конституции записано: владеть землей имеем право, но паразиты — никогда. И в песне, в интернационале об этом поется. Спрашивается, кто я такой? Здесь выступал прокурор и назвал меня тунеядцем, вроде паразит, значит. Я землю пахал, советскую власть строил, воевал на фронте». Фомич как бы нечаянно провел культей по медалям, и они глухо звякнули. «Инвалидом остался. Всю жизнь на своих голчат спину гну, кормлю их. Как бы там ни шло, а побираться они не ходят по дворам, так?» — спрашивал он, повернувшись к залу. «Так. А то что же? Но они не больно подадут. Это не прежние времена», — неожиданно загалдели в зале. «Выходит, я не паразит-тунеядец?» — спросил опять Фомич. «Нищих, но не нет!» — выкрикнул женский голос. «Чего зря молоть?» В зале засмеялись, зашикали. Судья позвонил колокольчиком. «Гражданин Кузькин, подсудимому не разрешается обращаться с вопросами в зал. А мне больше и спрашивать нечего. Люди сказали, кто я такой. Теперь судите». Фомич сел. «Подсудимый Кузькин, вам известно было решение общего колхозного собрания, на котором вас лишили права пользоваться огородом?» — спросил судья. «Нет, товарищ судья». «Отвечайте, гражданин судья». «Пусть гражданин, какая разница?» — согласился Фомич. «Вы были на том общем собрании?» «Не был». «Садитесь. Свидетель Назаркин Матвей Корнеевич». «Я гражданин судья», — вскочил из первого ряда Корнеевич и вытянул по швам свои огромные кулачища. «Надо говорить, товарищ судья». «Слушаюсь». «Вы показали, что Кузькин присутствовал на том собрании». «Так точно», — живо подтвердил Корнеевич. «Слушай, Корнеевич, ты чего это на себя наговариваешь?» — набросился на него Фомич. «Ты знаешь, что бывает за ложное показание? Гражданин судья, предупредите его, что за ложное показание 2 года тюрьмы дают по статье. Я тебя посажу на эту скамью». Фомич указал на свое место. «Да, за ложное показание дается 2 года заключения», — строго сказал судья. «Свидетель Назаркин, я предупреждаю вас». Корнеич часто заморгал глазами и переступил с ноги на ногу, как притомившаяся лошадь. «Повторяю вопрос. Свидетель Назаркин, был обвиняемый Кузькин на общем колхозном собрании 20 сентября прошлого года?» «Да вроде был». Корнеич виновато поглядел в сторону председателя, но тут же вскинул голову к судье. «А точнее...» Корнеич покрутил головой, точно хотел вылезти из широкого ворота темной толстовки. «Да я уж не помню», — наконец произнес он, глядя себе под ноги. Гузенков выдавил какой-то рычащий звук и сердито посмотрел на Корнеича. «Садитесь», — сказал судья. «Свидетель Степушкин». Поднялся с первой скамьи заместитель Гузенкова, седовласый, с бурой, изрытой глубокими морщинами шеи, свистуновский колхозник, вечный заместитель председателя. «Вы подтверждаете, что Кузькин был на общем колхозном собрании 20 сентября?» Степушкин глядел куда-то в потолок. На лбу его появились такие же буры, как на шее борозды. «Кажется, был», — произнес наконец Степушкин. «Был или нет?» «Да вроде бы». «Вы что, в прятки с судом играть решили?» — судья повысил голос. «Не помню». Степушкин сел. «Кто извещал Кузькина о решении собрания?» — спросил судья, глядя на председателя. Гузенков ответил, не вставая. «Бригадир передавал мой приказ». Стал Пашка Воронин. «Да, я предупредил Кузькина. Он сидел на лесном складе как раз под вечер. Я подошел к нему, посидел еще рядом, потом сказал, чтобы он не сажал картошку на огороде, потому что огород не его, а колхозный». «Подсудимый Кузькин, было такое предупреждение?» «В точности было», — сказал Фомич. «Чего ж еще надо?» — крикнул Гузенков. «Но, гражданин судья, дозвольте слово сказать», — обратился к судье Фомич. «Пожалуйста». «Воронин почти каждый день меня стращал. То говорит, что меня вышлют, потом грозился посадить в тюрьму, а потом огород отобрать. Мало ли чего он говорил. Я уж и верить перестал. А ведь решение общего собрания — это же закон. Так я понимаю, правильно, гражданин судья?» «Правильно». «Значит, законное постановление и передавать надо под расписку, документом. Выписать это решение на бумаге и прислать мне. Я бы прочел, расписался. Закон». «Правильно». «Под расписку не вручалось решение собрания Кузькину?» — спросил судья Гузенкова. «Нет», — ответил краснея Гузенков. Теперь все смотрели на него. А Фомич еще и добавил. «А стращать словами-то у нас мастера!» Когда суд удалился на совещание, Гузенков встал и, тяжело грохая сапогами, ушел из клуба. За ним подался и Пашка Воронин, а Корнеич и Степушкин понуро сидели на опустевшей скамье, боясь оглянуться в зал. Там гомонили, отпуская крепкие шутки в адрес незадачливых свидетелей. Всем было ясно, что Фомич выиграл дело. И когда судья зачитал оправдательный приговор, кто-то крикнул на весь зал. «Он из воды сухим выйдет! Живой он и есть живой!» В конце июня только лишь успели колхозы развести лес от Фомича, как позвонил начальник электростанции. «Кузькин, не спишь там?» «Гуси не дают. Развели их, но они как саранчу. Мясопоставки отменили. Вот они и орут от радости на все прутки». «Ну, я тебе тихую работу нашел, подальше от гусей. Пойдешь на пристань?» «Это на какую такую пристань?» «На Прокоши поставят, недалеко от прутков». «А что мне там делать?» «Все. И командовать, и подметать, и шкиперы подчищала. В одном лице будешь. Заместишь?» «Можно попробовать». «Тогда завтра же давай на речной участок. Он тут, возле нас». Пугасовский участок пароходства малых рек стоял возле Раскидухи, сразу за шлюзом, где перегороженная Прокоша разливалась на полкилометра. Что ока? Весь участок состоял из 2 бревенчатых амбаров, отведенных под склады, 5-стенной избы, в которой размещались магазин и буфет, и 2 дебаркадеров. К 1 дебаркадеру приставали речные катера, трамвайчики, а во втором располагалась контора участка. Начальник участка, черноволосый приземистый чуваш с необычным для здешних мест именем Садок Парфентьевич встретил Фомича по-деловому. «Работа хорошая, но денег мало, учты. Всего 485 рублей».